Глава 8. Армия Ноттингема простояла в покоренном городе 5 дней. Все это время Робин практически не спал. В Коралиуме надо было срочно наводить свои порядки. И жители собрали местный совет. Временным комендантом поставили Стабра, оставив ему в гарнизоне 400 солдат, пожелавших перебраться сюда на постоянное жительство. Пришлось слать гонцов в Ноттингем с длинным списком родни новых поселенцев, которую необходимо было доставить в Коралиум. Многие довольно крепко осели у Большого озера, но богатые компенсации сгладят неудобства от переезда. Бойцов хронически не хватало, гарнизон был ничтожно мал. Робин прямо здесь организовал тренировочный лагерь для горожан и жителей окрестных деревень. Но все равно людей не хватало. Надо было наладить четкую административно-хозяйственную связь с Ноттингемом, чтобы Коралиум не выглядел колонией, а являлся полноценной частью государства землян. Сделать это было нелегко, ведь в результате осады контролируемая территория увеличилась в несколько раз, доходила до абсурда. В некоторых удаленных деревнях по-прежнему царили ставленники атонов, а кое-где продолжали функционировать структуры, занятые сбором дани. Потеря города вырвала из-под власти жрецов сердце этого края, но тело еще не успело это осознать. Робин не хотел оставлять Коралиум с малым гарнизоном, но деваться было некуда. Надо было пройтись по округе и повсюду установить свою власть. Раненых солдат оставили в Коралиуме. Остальную армию пришлось разделить на 4 части. Каждый назначили командира. Тевтон, Пересвет и Петрович получили свои отряды. Робин оставил себе Хонду и более 100 всадников, поскольку собирался совершить самый дальний рейд. На утро 6-го дня 4 отряда отправились наводить ноттингемский порядок во всей округе. Дробление было опасно, но пока у атонов здесь нет войск, следует пользоваться благоприятным моментом. 150 всадников и раньше считались немалой силой, а теперь после разгрома городского гарнизона им не было здесь достойных противников. Опасность неожиданной встречи с сильным жрецом была невероятно мала. Хороших магов никто не станет держать в сельской местности и малых городках. Отряд Робина двигался 2 дня без всяких происшествий. Встреченные деревни уже были наслышаны о победе Ноттингема. Никаких враждебных действий никто не предпринимал. Солдат встречали с боязливым уважением. Но вождь опасался местных крестьян. Слишком далеко жили они от Большого озера. Здесь еще не привыкли к цохванам. А на ночлег устраивались в стороне от поселений, не доверяя гостеприимству крестьян. Напасть на солдат они поостерегутся, но яду в котел могут подбросить запросто. В каждой деревне собирали жителей, Робин объяснял им об изменении государственной принадлежности. Всем недовольным рекомендовал отправляться к атонам в их горы. Туда вряд ли дотянется рука Ноттингема. Так далеко планы вождя не заходили в самых смелых мечтах. Крестьяне слушали молча, вопросы задавали однообразные, на тему, не отберут ли последнюю корову. Узнав, что имущественных претензий захватчики не имеют, сельские жители успокаивались и охотно присягали на верность новой власти. В редких селениях, где сильны были еретические настроения, всадников вообще встречали с ликованием и давали отличных проводников. К полудню третьего дня отряд подошел к Деберу, маленькому городку, население которого почти поголовно занималось изготовлением посуды. Изделия здешних умельцев славились по всей Вертине. Они могли делать тонкостенные кастрюли и сковороды из простой глины с добавками местных минералов. Такая посуда служила не хуже металлической, будучи при этом дешевле в несколько раз. Население здесь было около 5000 человек, имелся собственный храм с опытным атоном и сотней стражников. Из всех оставшихся поселений этот город был самым опасным. Именно поэтому Робин взял его на себя, уклонившись от прямого маршрута на север. Дебер был совершенно не похож на Коралиум. Стены низкие, ветхие, из тонких бревен, ров узкий, неглубокий, да и не замыкается в полный круг. Городские строения напоминают обычные деревенские дома, только храм высится каменными стенами. Робин повернулся к Таранверу. «Рейк, вы сможете проделать проход?» «С помощью твоей ненаглядной саты я могу устроить на месте этого свинарника глубокое озеро», — ответил маг. «То есть там есть сильный тон?» «Мальчик мой, этот жрец еще сам не знает, что его уже нет». «Хорошо. Действуйте. Только не трогайте городские постройки. Нам не следует ссориться с жителями». «Робин, посмотри в сторону городского центра», — предложил маг. Взглянув в указанном направлении, вождь увидел, как на площади собирается толпа жителей. С высоты удобного пригорка было хорошо видно, что они двигаются к центру со всех сторон Дебера. «Что это значит?» – спросил Робин. Таранвер охотно пояснил. «Дебер – исконно вертинский город, все его ремесленники – бывшие риумы. Пришлых шаквутов здесь очень мало. Еретические настроения горожан вошли в легенды. Человеку достаточно произнести вслух слово «атон», чтобы утром его нашли в сточной канаве. Мне кажется, жители при виде нашей армии решили свести старые счеты. Хотят предъявить претензии жрецам и храмовым стражникам. Смотри сам, на стенах нет ни одного лучника, ведь их обычно набирают из коренных горожан и окрестных крестьян. Ты думаешь, они взбунтовались? Естественно. Стоит нам атаковать, как они ударят стражникам в тыл. Я даже отсюда вижу, какие у горожан серьезные лица. Боюсь, пленных не будет. Иногда я удивляюсь, почему Вертина до сих пор в руках атонов. Она как переспевший фрукт, ждущий малейшего толчка, чтобы упасть с ветки. «Робин», — усмехнулся Таранвер, — «ты и есть тот самый толчок». «Можно сказать и так», — согласился вождь. — Давай, начинай. И смотри, береги сату. О своей внучке я позабочусь и без тебя, — ответил Рейк и направился вниз. Несколько магических ударов легко вышибли ворота и свалили стену на огромном участке. Местный настоятель побоялся выходить в Дисмериум. Его защита из ролиума оказалась неэффективной. Лишь немного сдержала силу атаки. Волшебница пользовалась силами, нетипичными для ИС. Стандартные приемы на нее почти не действовали. А Таранвер вообще являлся легендарным магом и мудрецом. Превзойти его не мог никто. Как и предполагал колдун, горожане немедленно напали на стражников, а часть ворвалась в беззащитный храм. Быстро вырезали там всех послушников и жрецов во главе с настоятелем. Всадникам даже не пришлось браться за мечи. Рассеяв стражников залпами арбалетов, они не успели добить противников, на которых набросились толпы жителей. Вооружены люди были слабо, однако у них хватало искреннего энтузиазма. Вражеских солдат разорвали в несколько минут. Время было жестокое. Стражники, которые не погибли в схватке, нашли страшную смерть. Озлобленные горожане изощрялись в жестоких выдумках, растягивая муки своих пленников. Мрины на время даже позабыли об освободителях. Столь велико было их желание отомстить вековым обидчикам. Впрочем, закончив свои жуткие забавы, они превратились в весьма милых ребят. Никто и слушать не хотел о том, что воины Натингема станут лагерем за городской чертой. В центральной части города освободили несколько домов, хозяева на время переселились к родне и друзьям. Места хватило всем солдатам. Жители завалили освободителей изысканными угощениями. Город был богатым, и обитатели его не знали нужды в житейской роскоши. А к вечеру все желающие могли посетить старинные риумские бани, славящиеся своим душистым паром. Робин провел в Дебере 2 дня. За это время он выбрал из местных старейшин толковых управленцев, создал отряд городской самообороны и вооружил его трофейным оружием. В этом городе не было проблем со сменой власти. Приход натингемцев приняли с восторгом. Всех пугала перспектива ухода всадников. Но Робин пообещал, что без защиты никто не останется. Любое войско атонов, прежде чем вторгнуться в государство землян, должно разбить их армию. Однако, на всякий случай, вождь призвал горожан привести в порядок укрепления. Им теперь не надо было саботировать это мероприятие, и старейшины клятвенно пообещали возвести стены в 2 раза выше прежних. Покинув Дебер, отряд стал заворачивать верховье Стайры, уходя к северу. После суточного перехода Робин перестал брать под свою опеку встреченные деревни. Эти края им пока невозможно было удержать со столь ничтожными силами. Кроме того, чем ближе Кайтек был на Ризу, тем меньше чувствовался риумский дух. В свое время атоны уничтожили местное население почти полностью, а опустевшие земли заселили верными шаквутами. Со временем на новом месте их верность порядком уменьшилась под тлетворным влиянием здешних еретиков. Но атоны по-прежнему имели здесь сильное влияние, а многие деревни были населены настоящими фанатиками. Впрочем, с отрядом невиданных всадников никто не рисковал связываться. В натингемцев не летели стрелы из густых кустов, а крестьяне охотно рассказывали о местонахождении атонов и сборщиков податей. Отряд часто отклонялся от прямого маршрута, не упуская возможности устроить переполох в хозяйстве жрецов. После 2 страшных поражений здесь не осталось серьезных воинских сил. Никто не смог помешать дерзкому рейду сказочных наездников. Один их вид заставлял сельских жителей серьезно задуматься о том, стоит ли поддерживать атонов, если враги с такой непринужденной легкостью разъезжают в их владениях верхом на зелме. На 2-й день всадники вышли к Стайре. В этих местах река была узкая и мелкая. Остановившись на обрывистом берегу, Робин задумчиво заявил: «Я помню это место». Сата переглянулась с Анитой и хотела что-то сказать, но Хонда ее опередил. «Естественно, мы проходили тут, когда продвигались к устройству связи. Это были первые дни в новом для нас мире». «Да», — кивнул Робин. «С той поры прошло немногим более года, но кажется, будто все случилось целую вечность назад. Помните, рядом с этим местом мы встретили Елену, потом выдержали бой с крестьянами и тремя нурами. Я тогда едва не погиб, когтистая лапа сорвала с меня шлем, а Сата встала перед монстром, закрывая меня собой. А потом кто-то долго нес меня на руках, улыбнулась волшебница. Да, ты была тогда совершенно другой, и носить тебя было легче, по толщине тебя можно было смело сравнивать со щепкой. Ты не знала нашего языка, боялась всего и была совершенно уверена, что я тебя непременно изнасилую. В итоге этим все и закончилось, не удержался Хонда. Помолчал бы, усмехнулся Робин. Кто из нас не изменился, так это ты. Все тот же клоун из прогорелого цирка. Почему только я? Взгляни на Аниту. Она все так же красива и неприступна. Дурак ты, но почему-то мне нравишься. Наша златовласка тоже изменилась. Не фырка, Анита. Сама вспомни. Ты была сущим ребенком. Требовала звать тебя Валькирией. И горько рыдала, когда первый раз выпустила стрелу в человека. Скольких с той поры ты убила, не проронив ни слезинки? Не знаю, Анита пожала плечами. Кто мог сосчитать, сколько жертв нашли мои стрелы при осаде на Тингема? После того кошмара смерть для всех нас стала чем-то обыденным, почти привычным. Вспомните, как мы шли здесь в прошлом году. Наивные, ошеломленные, не знающие об этом мире почти ничего. Нас было тогда всего 12 землян и 3 местные девушки. С той поры троих уже нет в живых. Трама лишилась мужа, Тевтон искалечен. Многие, я в том числе, страдали от сильных ран. Мы теряли друзей и убивали врагов. Сколько же крови пролилось за этот год, и ведь это еще не конец. Разве можно после всего случившегося остаться прежним? На земле я больше всего боялась потолстеть и мечтала о том, чтобы мой брат, погибший здесь на второй день переселения, подарил мне на день рождения немного денег. Он так делал каждый год. Мне они были необходимы для покупки сногсшибательного платья. А сейчас я дико мечтаю о том, чтобы научиться хорошо фехтовать и быть самой ловкой, чтобы не бояться вступать в рукопашные схватки с сильными стражниками. «Развлечения настоящих женщин», — улыбнулся Робин. «Да, твои жизненные ценности переориентировались полностью, но красоту свою ты все же не потеряла, скорее наоборот, стало еще прекраснее». «Кстати», — оживился Хонда, — «а как там твой шрам на груди? Он не сильно испортил внешность?» «Нет», — усмехнулась Анита, — «от него скоро следа не останется. Сами знаете, здесь все заживает с огромной скоростью». «А посмотреть можно?» — не унимался Хонда. «Перебьешься?» «Ну тогда хоть на ощупь, потрогать. Ты сейчас заработаешь шрам на всю голову», — пригрозила Анита. «Этим ты его не напугаешь», — сказал Робин. «Он думает совсем другим местом». «Кстати, я кое-что вспомнил». «Но?» «Помните, тут была деревня, которую мы обходили? Лена там столкнулась с атонами и нурами, еле сбежала. Мне кажется, надо нанести туда визит». «Так и сделаем», — кивнул Робин. «Тем более, что она стоит на нашем пути». Развернувшись, вождь направил отряд вдоль берега. Если немного поторопиться, то к деревне можно добраться через час. Увы, ни атонов, ни священных нуров в деревне не оказалось. Правда, перепуганный Азат прекрасно помнил Елену, но клялся, что ни в чем не виноват и вообще. Он практически святой и целыми днями молится о здравии жителей Ноттингема. После того боя он и стал главным старейшиной, так как появилось вакантное местечко. Более того, этот крестьянин сообщил, что назначен самим Зардраком Агдуутором. Именно его видела учительница химии. «Интересные дела», — удивился Робин, обращаясь к Хонде. «Выходит, мы еще тогда впервые встретились с этим жрецом?» «Получается так. Он послал за Леной погоню, а наткнулись стражники на нас. Это был первый серьезный бой». «Да, такое ощущение, что кто-то специально нас сталкивает с Зардраком. Не счесть, сколько раз мы могли убить друг друга, но он по-прежнему жив». «Что с деревней делать будем?» «В смысле? Ну, может, накажем?» «За что? За тот бой?» «Нет, они и так наказаны. Взгляни сам, деревня сильно захерела. После той стычки погибло много крепких мужчин. Они не скоро оправятся от такого потрясения. Эти крестьяне даже не знают, что вернулись те же люди», — усмехнулся Хонда. «Такое знание им ни к чему». «Как скажешь. Кстати, о падении Королюма здесь тоже еще не слышали. Странно». «Ничего странного. Мы, наконец, опередили волну слухов. Что, идем дальше?» «Да», — ответил вождь и шепнул самому себе. «Меня гораздо больше интересует другая деревня».